1 марта, среда. С утра текут, текут мимо нас полки к Думе. И довольно стройно, с флагами, со знаменами, с музыкой. Дмитрий даже сегодня пришел в розовые тона ввиду обилия войск дисциплинированных. Мы вышли около часу на улицу, завернули за угол к Думе, увидели, что не только по нашей, но по всем прилегающим улицам течет эта лавина войск, мерцая алыми пятнами. День удивительный, легко морозный, белый, весь зимний и весь уже весенний, широкое веселое небо. Порою начиналась неожиданная, чисто внешняя пурга, летели, кружась, ласковые белые хлопья, и вдруг золотели, пронизанные солнечным лучом. Такой золотой бывает летний дождь. А вот и золотая весенняя пурга. С нами был и Боря Бугаев, он у нас в эти дни. В толпе, теснящейся около войск, по тротуарам столько знакомых милых лиц, молодых и старых, но все лица и незнакомые, милые, радостные, верящие какие-то, незабвенное утро, алые крылья и Марсельеза в снежной золотом отливающей белости. Вернулись домой со встретившимся там Михаилом Ивановичем Туган-Барановским. Застали уже кучу народу, студентов, офицеров, юных, тоже недавних студентов, когда-то из моего Золотого кольца. Уже ясно более или менее для всех то, что мне понялось вчера вечером насчет комитета, будет еще яснее. Утренняя светлость сегодня — это опьянение правдой революции, это влюбленность во взятую, недарованную свободу, это и в полках с музыкой, и в ясных улицах, и в ясных лицах народа. И нет этой светлости, и даже ее понимания у тех, кто должен бы сейчас стать на первое место, должен и не может, и не станет, и обманет. 4 часа. Прибывают всякие войска. Все отчетливее разлад между комитетом и советом. Слух о том, что к царю, он где-то застрял между Псковом и Балагим со своим поездом, посланы или поехали думцы за отречением, и даже будто бы он уже отрекся в пользу Алексея с регенством Михаил Александрович. Это, конечно, если это так, идет от комитета. Вероятно, у них последняя надежда на самого Николая исчезла поздно. Ну так вот, чтоб хоть оформить приблизительно, хоть что-нибудь сверху, какая-нибудь верховная санкция революции. У нас пулеметы протопоповские затихли, но в других районах действуют вовсю и сегодня. Героичные городовые, мало притом осведомленные, жарят с Исаакиевского собора. За несколько дней до событий Протопопов получил высочайшую благодарность за успешное предотвращение беспорядков 14 февраля. Он хвастался после убийства Гришки, что подавил революцию сверху. «Я подавлю ее и снизу!» Вот наставил пулеметов. А жандармы о сю пору защищают уже несуществующий старый режим. А полки все идут с громадными красными знаменами, возвращаются одни, идут другие. Трогательно и страшно, что они так неудержимо текут, чтобы продефилировать перед Думой, точно получить ее санкцию. Это так, доверие — громадный факт, и плюс. А что тут страшного? Я знаю и молчу. Боря смотрит в окно и кричит: «Священный хоровод!» Все прибывают в Думу, и арестованные министры, всякие сановники, даже Теликовского повезли. На его доме был пулемет. Арестованных запирают в министерский павильон. Милюков хотел отпустить Щегловитова, но Керенский властно запер и его в павильоне. А Протопопове смутно, будто он сам пришел арестовываться. Не проверено. 6 часов. Люди, вести, звонки. Зензинов оказывается в совете. Приехал случайно из Москвы по литературным делам, здесь события, и захватили его. Мы знали его лет 10, еще в Париже, еще до его ссылки в русское Устье. Социал-революционер типа святого, слабого, аскетического. С Керенским его Дима же и познакомил, введя его в один из кругов. Сейчас узнаем, что он в Совете, из числа крайних, вот тебе и на. Хрусталев сидит себе в Совете, и не с места, хотя ему всячески намекают, что ведь он не выбран, а ему что? По рассказам Бори, видевшего вчера и Масловского, и Разумника, оба трезвы, пессимистичны, оба против Совета, против коммуны, и боятся стихии и крайности. До сих пор ни одного имени никто не выдвинулся. Действует наиболее ярко, не в смысле той или другой крайности, но в смысле связи и соединения всех, Керенский. В нем есть горячая интуиция и революционность сейчасная. Я тут в него верю. Это хорошо, что он и в комитете, и в совете. В 8 часов. Боре телефонировал из Думы Иванов-Разумник. Он сидит там в виде наблюдателя, вклепанного между комитетом и советом. Следит, должно быть, как развертывается это историческое двуглавое заседание. Начало заседания теряется в прошлом. Не виден и конец. Очевидно, будет всю ночь. Доходит, кажется, до последней остроты. Боря позвал Иванова-Разумника, если будет перед ночью перерыв, зайти к нам, отдохнуть, рассказать. Иванов-Разумник у нас не бывает, его трудно выносить. Но теперь отлично, пусть придет. У нас все равно штаб-квартира для знакомых и полузнакомых, иногда вовсе незнакомых, людей, плетущихся пешком в Думу, в Таврический дворец. Кого обогреваем, кого чаем поим, кого кормим. В 11 часов. Телефон от ПТИ. Был в Думе. Полный хаос. Радзянко и к нему, наверное, тоже хлопая себя по бедрам. «Вот, мсье ПТИ, мы в самой революции». Затем пришел Иванов-Разумник, обезноженный, истомленный и еще простуженный. В Таврическом дворце перерыв заседания на час. К 12 он опять туда пойдет. Мы взяли его в гостиную, усадили в кресло, дали холодного чаю. Были только Дмитрий, Боря и я. Надо сказать правду, навел он на нас ужаснейший мрак. И сам в полном отчаянии и безнадежности. Но передам лишь кратко факты по его словам. Совет рабочих депутатов состоит из 250-300, если не больше, человек. Из него выделен свой исполнительный комитет. Хрусталева в комитете нет. Отношения с думским комитетом враждебные. Радзянко и Гучков отправились утром на Николаевский вокзал, чтобы ехать к царю. За отречением или как? И посланные кем? Но рабочие не дали им вагонов. Потом, позднее, все же поехали с кем-то еще. Царь и не на свободе, и не в плену. Его не пускают железнодорожные рабочие. Поезд где-то между Балагим и Псковом. В Совете и Комитете РД роль играет Гиммер, Суханов. Соколов. Какой-то товарищ безымянный. Вообще большевики. Открыто говорят, что не желают повторения 1848 года, когда рабочие таскали каштаны для либералов, а те их расстреляли. Лучше мы либералов расстреляем. В войсках дезорганизация полная. Когда посылают на вокзал 600 человек, приходит 30. Нынче в 6 часов утра сказали, что из Красного идет полк с артиллерией и обозом. Все были уверены, что правительственный. Но на вокзале оказалось, что наш. Продефилировал перед Думой, затем его отправили в здание Министерства путей сообщения, превратив здание в казармы. Буржуазная милиция не удалась. Действует милиция эсдеков. Думский комитет не давал ей оружия, взяла силой. Была мысль позвать Горького в совет, чтобы образумить рабочих, но Горький в плену своих Гиммеров и Тихоновых. Керенский в советском комитете занимает самый правый фланг, а в Думском — самый левый. Совет уже разослал по провинции агентов с лозунгом «конфисковать помещичьи земли», а Гвоздев, только освобожденный из тюрьмы, не выбран в исполнительный комитет, как слишком правый. Вообще же, Иванов-разумник смотрит на совет с полным ужасом, отвращением, как не на коммуну даже, а скорее как на пугачевщину. Теперь все уперлось и заострилось перед вопросом о конструировании власти. Совершенно естественно. И вот не могут согласиться. Если все так, то они и не согласятся ни за что. Между тем нужно согласиться. И не через три ночи, а именно в эту ночь. Когда же еще? Интеллигенты, вожаки совета. Интересно, насколько они вожаки. Быть может, они уже не вполне владеют всем советом и собой. Обязаны идти на уступки. Но и думцы-комитетчики обязаны. И на большие уступки. Вот в каком принудительном виде и когда преподносится им левый блок. Не миновали. И я думаю, что они на уступки пойдут. Верить невозможно, что не пойдут. Ведь тут и воли не надо, чтобы пойти. Безвыходно, они понимают. Другой вопрос, если все поздно теперь. Но положение безумно острое. И такой черной краской нарисовал его разумник, что мы упали духом. Весь же вопрос в эту минуту — будет создана власть или не будет? Совершенно понятно, что уже ни один из комитетов целиком, ни думский, ни советский, властью стать не может. Нужно что-то новое, третье. Много было еще разных вестей, даже после ухода разумника, но не хочется писать. Все о главном думается. Приподнимаю портьеру, открываю замерзшее окно, вглядываюсь в близкие голые деревья Таврического сада, стараюсь разглядеть невиданный круглый купол дворца. Что-то там сейчас под ним. А сегодня туда привезли Сухомлинова. Одну минуту казалось, что его солдаты растерзают. Протопопов действительно явился сам. С ужимочками, играя от страха сумасшедшего, прямо к Керенскому, ваше высокопревосходительство, тот на него накричал и приобщил к другим в павильоне. Светлое утро сегодня и темный вечер. 2 марта, четверг. Сегодня утром все притайно, странно тихо. И погода вдруг сероватая, темная. Пришли два офицера-прапорщика, бывшие студенты. Уж, конечно, не черносотенные офицеры. Но творится что-то нелепое, неудержимое, и они растеряны. Солдаты то арестуют офицеров, то освобождают. Очевидно, сами не знают, что нужно делать и чего они хотят. На улице отношение к офицерам явно враждебное. Только что видели прокламацию Совета с призывом не слушаться Думского комитета. А в последнем номере советских известий... Да, теперь это уже не Совет рабочих депутатов, а Совет рабочих и солдатских депутатов. Напечатан весьма странный приказ по гарнизону номер 1. В нем сказано, между прочим, слушаться только тех приказов, которые не противоречат приказам Совета рабочих и солдатских депутатов. Часа в 3 пришел Руманов из Думы, обезноженный. Автомобиль отняли. Верст по 18 в день делаю. Оптимистичен, но не заражает. Позицию думцев определил очень точно, с наивной прямотой. Они считают, что власть выпала из рук законных носителей. Они ее подобрали и неподвижно хранят и передадут новой законной власти, которая должна иметь от старой ниточку преемственности. Прозрачно ясно. Вот чуть не исчезла их надежда на Николая II самого. Они стали добиваться его отречения и Алексея с регентством Михаила. Ниточка, если не канат. А необличенные безвластны. Сидельцы в министерском павильоне, много их там, являют художественную картину. Горемыкин с сигарой, Стишинский, задыхающийся, Маклаков в отчаянии просил, чтобы ему дали револьвер, и все везут новых. В здании Думы разрастающийся хаос. Гржебин составляет известия рабочих депутатов. Лившиц, Неманов, Поляков, кадеты — просто известия Демократического комитета. Демидов и Вася, Степанов, думец, кадет, мой двоюродный брат, ездили в Царское от Демократического комитета назначить коменданта для охраны царской семьи. Проговорились с тамошним комендантом и как-то неопределенно глупо вернулись вообще. Люди являлись, сменялись, но ничего толкового не приносили. Беспокойство нарастает. Что же там, наконец? Решат ли выбрать правительство или треснут окончательно? Пришел невинный и детски сияющий секретарь Льва Толстого Булгаков. Потом пришли Пти. Он отправился в Думу, она осталась пока у нас. Вернулся Боря Бугаев, хотел проехать в Царское за вещами, но это оказалось невозможным, не попал. Сидим, сумерки, огня не зажигаем, ждем, на душе беспокойно, страх и уже начинающееся возмущение. Вдруг, это было уже в 6, телефон, сообщение, самое верное, ибо от Зинзинова идущее, кабинет избран, все хорошо, соглашение достигнуто. Перечислим имена. Не пишу их здесь, это ведь история. Лишь главное, премьером Львов, москвич правее кадетов. Затем Некрасов, Гучков, Милюков, Керенский, юстиция. Замечу следующее. Революционный кабинет не содержит в себе ни одного революционера, кроме Керенского. Правда, он один многих стоит, но все же факт. Все остальные или октябристы, или кадеты, притом правые, кроме Некрасова, который был одно время кадетом левым. Как личности все честные люди, но не крупные решительно. Милюков умный, но я абсолютно не представляю себе, во что превратится его ум в атмосфере революции. Как он будет шагать по этой горящей, ему ненавистной почве? Да он и не виноват будет, если сразу споткнется. Тут нужен громадный такт. Откуда, если он в несвойственной ему среде будет вертеться? Вот Керенский — другое дело. Но он один. Родзянки нет. Между тем, если говорить не по существу уже, а в смысле имен, имя Родзянки ровно столь же не пользующееся доверием демократии, сколько имена Милюкова и Гучкова. Все это поневоле приводит в смущение, в сомнение насчет будущего. Но не будем гадать ни о чем, слава богу, первый кризис разрешен. Вернувшись из Думы, Пти подтвердил имена и факт образования кабинета. Вечером разные вести о подходящих будто бы правительственных войсках. Здешние не трусят. Придут, будут наши. Да какие в самом деле войска? Отрекся уже царь или не отрекся? На кухне наш герой, матрос Ваня Пугачев. Страшно действует. Он уже в совете, депутатом. Пришел прямо из Думы. Говорит охриплым голосом. Чуть выпил. В упоении, но рассказывает очень толково, как их смутил сегодня приказ номер 1. Это тонкие люди. Иначе поняли бы. А мы прямо поняли. Обезоруживая офицеров. Лейтенант Кузьмин расплакался. А есть у нас капитан второго ранга Лялин, тот отец родной. Поехали мы в автомобиле, он говорит, вот адъютанта Саблина убивайте, он вам враг. А вот Ден, хоть и фамилия не русская, друг вам. Вы много сделали, крови мало пролито. Во Франции сколько крови пролили. Потом продолжает. Сейчас в Думе у меня товарищи просили, чтобы левый депутат удостоверил, что учредительное собрание будет и что верит новому правительству. Я прямо к Керенскому, а он шепотом говорит. Я к Суханову, и тот только рукой машет. Прислали нам Стеклова. Стал говорить и в обморок упал. Уж устал очень. Поздно ночью такие, наконец, вести определенные. Николай подписал отречение на станции «Дно» в пользу Алексея, регентом Михаил Александрович. Что же теперь будет с законниками? Ведь главное, что сегодня примирило, вероятно, левых с их именами, это что решено учредительное собрание. Что же это будет за учредительное собрание при учрежденной монархии и регентстве?